Глава 6. Айрис разбудила меня чуть свет. Ее глаза сияли. Свет, исходивший от них, мог запустить термоядерную реакцию в любом булыжнике. «Что?» «У меня для тебя две новости. С какой начать?» Айрис смотрела на меня хитрющими глазами. «Плохая и хорошая?» «Это вопрос твоего отношения. Просто новости». «Как мне выбрать, с какой новости тебе начать?» «Начни с первой». «Логично. И о чем же первая новость?» Айрис поднесла к моим глазам тест на беременность, на котором отчетливо проявились две полоски. Я к своему стыду забыл, что она собиралась с утра его сделать. Честно признаться, новость сбила меня с ног, как чугунное ядро. На секунду я выпал из реальности, так как мой мозг не готов был осознать себя в роли отца. Я надеялась на бурную реакцию, а получился ступор. Черт, прости, вот это шибануло. «Значит, ты... в смысле мы беременны?» Айрис прижала мне рот пальцем, чтобы я не болтал об этом слишком громко. «Правильно сказал. Мы беременны. У нас будет ребенок, представляешь? Наш ребенок. Твой и мой. И никакой системы. Никаких указаний, как воспитывать. И мы будем любить его как ребенка, а не как отпочковавшийся набор генов. Я уже готова мчаться в магазин, покупать кроватки и пеленки». «Здорово, но пока рано. Тебе надо будет серьезно заняться питанием, чтобы витаминов хватало. Дышать свежим воздухом и все такое. Хоть в деревню тебя увози. Там сейчас как раз помидоры, огурцы, перец, яблочки». «А я не против. Давно пора нам стать ближе с твоими родителями. Ты, как сынок, не слишком путный?» «Пусть им хоть со снохой повезет», — засмеялась Айрис. «Ну, ты рад?» «Я контужен, хоть и был готов к этому. Но получается, что не готов. Я отец». Почему-то батя предстал перед глазами. «Ладно. Вижу, войти в роль у тебя так просто не получится. Оставим твое полуобморочное состояние на откуп контузии. Вторая новость». «Ты узнала, кто маньяк», — догадался я. «О, а тут у нас кристальная ясность ума. Хочешь узнать, кто он?» «Тот тип, который вчера светил дальним». Перед сном я прогнал ситуацию в голове, и мне почему-то показалось это подозрительным. «Поразительно, напарник. Ты делаешь успехи. Мы с Камилой нашли его имя по номеру автомобиля и удаленно зашли на его компьютер. А там столько фоток этой актрисы. И самое главное, есть фотографии жертв, сделанные при жизни». «Кто он?» «По профессии?» «Да». «Работает на местном телевидении, редактор новостей и по совместительству оператор. Еще ведет канал о спортивном питании, зарабатывая на рекламе». «Вот ведь как устроился упырь. Представляю, как он радовался бы, сочиняя новости про полицию, которая не может найти маньяка. Какая ирония. Серийный убийца делает новости о серийном убийце. Михаилу звонила?» «Нет. Вдруг он спит?» «Конечно спит, пока ты работаешь. Представляю его лицо, когда он узнает, что тебе понадобились сутки, чтобы раскрыть дело, над которым они бьются 3 месяца. Ему останется распустить отдел и взять одну тебя». «Не, хватит только консультаций и помощь на добровольной основе. Забыл, у нас есть дела поважнее, чем ловить преступников и убийц. Ты станешь отцом, а я матерью. Первой космической мамой земного малыша». «Слушай, а если не справимся? Можно будет сдать его на станцию?» «Ага. А тебя, Джанбобу, на ужин». «Люблю тебя». Я поцеловал Айрис и вернул ей тест. «Сохраню на память». Она нежно посмотрела на него. Я подумал, сколько в мире женщин смотрят на тест с видом полного разочарования в жизни. И как здорово, что моя Айрис делает это с видом безмерного счастья. «Я сегодня же выхожу на работу. Не могу представить себе тебя, экономящей на еде. И еще, никакого алкоголя, даже для двигателя. Справляйся своими мышцами. Валяйся и занимайся зарядкой по очереди». «А может, разрешить Камиле заработать чуток денег?» Айрис сделала бровки домиком. «Не могу представить, каково это. Целый день носиться по городу на своих ногах». «Это не называется заработать», — укорил я ее. «Разрешаю. Но только если вы точно не попадетесь и не используете наши банковские карты». «А ты на что намекала? На велосипед?» «Не на машину же. Камила спец. Я видел, как она работает. У них уже документы готовятся к выдаче. Типа потеряшки». «Имена себе нормальные придумали?» «Да. Афанасий, Камила, Толя и Ирина». «Толя с Ириной прямо огонь. Так и вижу их резюме в графе «Опыт работы. Специалист по терраформированию необитаемых планет и оборудованию для него». «А также профессионалы по сбору дерьма долбодятлов и возвращению чужой собственности насильственным путем». «Толя с Ириной? Не, вряд ли». Я поднялся и направился в ванную. Айрис на кухню готовит завтрак на всех. Вскоре в доме запахло оладьями. Космические преступники полезли из-под одеял, влекомые съедобными запахами. «Боялся, что проснусь, а запах исчезнет. Чуть не подавился слюной», — признался Апанасий. «Что такое вкусное ты готовишь?» «Оладьи, всем по три», — сообщила Айрис. «Мы все готовы с сегодняшнего дня начать работать». Апанасий, не умываясь, сел за стол с видом человека, который никуда не уйдет, пока не поест. «Не подумай, что я вас попрекаю. Просто мы с Гордеем дать вам больше не способны». «Камила сказала, что местные сети достаточно просты, а перемещение денег легко завуалировать так, что ни одна проверка не подкопается». Апанасий поделился тем, что ему нашептала подруга. «Болтушка». Камила подошла и легонько шлепнула его по затылку. «На самом деле деньги не проблема. Если у тебя есть такая штука». Камила согнула правую руку в локте и показала предплечье с еле различимой полоской на коже. «Виртуальные деньги можно легально множить, как это делают банки, занимающиеся кредитами. Вопрос в том, хотим ли мы пользоваться такими деньгами». «Вот именно», — зацепилась за фразу Айрис. «Халява, есть здесь такое хорошее слово. Не сделает нас счастливыми». «Нас сделают счастливыми оладьи. По 10 штук на каждого», — заявила Панасий. «Хорошо. Начальный капитал, добытый подобным образом, поможет нам разобраться с некоторыми проблемами. Но потом надо устраиваться на работу, иначе протухнете». Айрис собрала со сковороды несколько оладий и поставила их посередине стола. «Вначале сметану, а потом в рот». Когда за столом собрались все, Айрис взволнованно посмотрела на меня. Я понял, что она хочет сказать, и взял ее за руку. «У нас с Гордеем новость, которую вы, возможно, ждете». Она потрогала свой живот. «Я беременна. В смысле, мы беременны». Апанасий от неожиданности подавился. Остальные шумно обрадовались. Киана попросила потрогать живот Айрис. «А когда видно будет?» — поинтересовалась она, не заметив никаких изменений. «Я уже вижу разницу. Наш малыш поселился в животике, когда мама с папой собирали какашки в пещерах». «Как давно это было?» — Трой задумался, считая. «А ведь прошло чуть больше 3 месяцев. Но такое ощущение, что прошла целая вечность». «Время было насыщено событиями, вот и показалось», — решила Киана. «У вас теперь на память о них будет ребенок. Ребенок будет на память о любви и о том, что все плохое заканчивается. Мы с Гордеем уверены, что это начало отчета нового времени, что глупости, которым мы предавались, остались по ту сторону времени. Настало время становиться мудрее. Что значит быть мудрее, я еще не знаю, но буду стараться понять». «Отличный тост», — оценил я речь супруги. «Жаль, что это завтрак». «Поздравляю, Гордей». Трой пожал мне руку. «Делать детей в пещерах могли только люди с остальными нервами. Поначалу вы мне показались потенциальными жертвами, но вышло, что это я ни черта не разбираюсь в людях». «Тебе нужны только покой и хорошее настроение», — посоветовала Киана. «Мы с Троем уже настроились искать себе отдельное жилье». «И мы», — Камила потискала Апанасия, — «раздадим денежки и уедем. Надеюсь, мы останемся командой». Айрис со слезами на глазах осмотрела сидевших за столом друзей. «Навсегда!» — Апанасий потянулся за следующей оладьей. «Стоп!» — остановила его Айрис. «Это 4-й». «Блин, я думал, ты отвлеклась!» «Ладно, ешь, сейчас еще напеку. А то в гости ходить не станете. Скажете, у этой Айрис вечно пожрать нечего». Апанасий под укоризненным взглядом Камилы взял еще одну оладью и закинул в рот. «Конечно, что ему 3 штуки, что внутрь закинуть, что приложить к коже, одинаково. Мне тоже не хватило 3, но я надеялся поесть на работе. Частенько из-за отказа клиентов в последний момент можно было получить бесплатный кусок пиццы». Мы позавтракали и разбрелись по своим комнатам. Апанасий с Троем, как обычно, включили спортивный канал и смотрели хоккей. Киана осталась прибираться на кухне, а Камила занялась хакерством. Мы с Айрис закрыли за собой дверь спальни, чтобы поговорить с Михаилом Аркадьевичем по телефону без лишнего шума. «Привет, сыщики!» — услышал я его голос. «Доброе утро, Михаил. У нас есть новости». «Я не сомневался. Нашли зацепки?» «Нет, нашли полностью. Мы установили личность серийного убийцы». Айрис назвала его имя, номер машины, место работы и адрес проживания. «Вещдоки — это его компьютер». Следователь ответил не сразу. Я решил, что на него напала оторопь от неожиданности, или же он нам не совсем поверил. «Я его знаю. Он у нас часто тут носится с камерой. Интервью берет. Кстати, одна из жертв — его репортерша. Он был на ее похоронах. Не верится, что... Я даже боюсь спрашивать, как вам удалось так быстро найти. Мне ума не хватит понять». «Я могу вам рассказать про все этапы, которые вывели на этого человека», — с готовностью поделилась Айрис. «Не по телефону и в более приватной обстановке. Думаю, как-нибудь посидеть с вами в кафе с семьями, пара на пару». «Ждем приглашения», — весело ответила супруга. «Непременно. Ладно, спасибо вам за работу. Пойду выписывать у прокурора ордер на обыск». «Будьте осторожны. Убийца хитер и силен». «Не переживай. Сделаем все аккуратно». Следователь положил трубку. Айрис светилась счастьем. «Здорово. Какое хорошее дело мы сделали». Она полезла ко мне обниматься. «Слушай, мы соберемся с семьей Михаила в кафе и будем обсуждать убийц и его жертв?» «Бррр. Тебе не совсем полезны такие разговоры». «Да брось, Гордей. Это как в игре. Занятно. Мне очень жаль жертв и их родственников. Но не стоит так проникаться случившимся. Это было и будет. Таков уж человек. Мы же не смаковать дела маньяка собираемся, а совсем наоборот. Нашему ребенку не повредит, если у его матери будет всплеск гормонов счастья от раскрытого преступления». «Надеюсь. Ладно, я побежал на работу в прямом смысле. Если хотите, вечером будет пицца». «Это дорого. Купи курицу, лапшу и картошку. Завтра наварю супа, чтобы целый день не подходить к плите». «Умно», — согласился я, порадовавшись благотворным изменениям супруги. Она стала сечь фишку, что значит быть хозяйкой в доме. Я попрощался с друзьями, они проводили меня с видом, будто я шел на подвиг ради них. «Ты там это, не перерабатывай», — напутствовал Апанасий. «Постараюсь», — пообещал я. «Айрис, ты тоже». «Пойду завалюсь в кровать до обеда», — соврала она мне. Я съехал вниз на лифте, начав заранее экономить силы. По дороге до работы я успел понять, что к вечеру их совсем не останется. Вывеска пиццерии всколыхнула во мне странные чувства. Никакой ностальгии, только воспоминания о том дне, когда я попал в ледяной плен. Из знакомого персонала здесь была только уборщица, поэтому вопросов, к которым я готовился, мне никто не задавал. «Город знаете?» — спросила меня девушка-администратор. «Да, вообще этот рукав Млечного Пути для меня как дом родной, вдоль и поперек изъезжен». «Зона вашей ответственности — Октябрьский район города», — напомнила она мне, подумав, что я ошибся районом. «Я в курсе». «Вот ваша термосумка, вот терминал. Умеете пользоваться?» «Конечно. Скажите, а пиццы, от которых отказываются клиенты, все еще дозволено доедать персоналу?» Она смерила меня взглядом, будто я бомж, которого наняли с ближайшей помойки. «Обычно мы делим их среди поваров и администраторов, но если вы очень хотите есть, я могу попросить кусочек». «Спасибо, буду признателен. Для пешей работы требуется много калорий. Если всю еду покупать, то работа не окупится». Она согласно покивала и сделала вид, что занята. Я ушел в дальний угол кафе, как делал это раньше, и стал ждать заказ, уткнувшись в экран телефона. Почитал последние новости. За время моего отсутствия в мире ничего кардинально не поменялось. Просто удивительно было знать, что все новостное однообразие подавалось под разными соусами, а люди смотрели и читали новости, не замечая этого. Скукотища. То ли дело знать, что через несколько месяцев ты станешь отцом, а матерью будет одна из красивейших женщин вселенной. Кто бы мог подумать, глядя на забившегося в уголке кафе курьера, что он несколько дней назад разморозился искре сна, а перед этим бегал с автоматом наперевес по коридорам распутной космической станции. От этих мыслей мне было весело и смешно. Вспомнил, как когда-то для меня многое значил оценивающий взгляд человека. Бывало, я терял покой, когда видел, что меня оценили ниже, чем я сам себя ощущал. Каким я был глупым и зависимым. Если бы сейчас сюда завалилась сборная королев красоты и публично выразили мне свое фи, я бы не только не обратил внимания на них, но и посмеялся бы. Люди, унижающие других публично, пытаются поднять свою самооценку. А что мне до оценок других, когда я сам оцениваю себя? В нашем городе мне не было равных во многих вещах, в том числе как курьер я был непревзойденным по скоро поднятию без лифта. «Гордей, тебе заказ», — позвала меня администратор. Начался рабочий день, набирающий обороты к вечеру. Примерно в 4 часа мне перепал кусок пиццы, потом в 8. Народ как с ума сошел. Напарывался хлебобулочными на ночь, не теряя темпа, вплоть до 11 вечера. Если бы в 9:30 я не купил шкалик водки, мне пришлось бы совсем туго. Тело после нескольких месяцев в условиях меньшей гравитации, чем на Земле, успело растерять необходимый тонус. Спиртное, попав в двигатель, запустило искусственные мышцы. В 11 я сдал сумку, терминал и получил расчет. Появились малодушные мысли взять такси, но я отогнал их, купил, как и просила Айрис, ингредиенты для супа и потопал домой пешком. Благо, прохладная ночь располагала к прогулкам. По дороге позвонил Айрис, чтобы ждала кормиться. Она засобиралась выйти мне навстречу, но, вспомнив, что я не особо нуждаюсь в ее защите, решила остаться дома и приготовить мне омлет из двух последних яиц. Машин на дороге, несмотря на позднее время, было немало. Просто так дорогу не перебежишь. Я направился к ближайшему светофору, делая петлю. Там, дожидаясь зеленого света, сидел бродячий пес с красной биркой в ухе. Посмотрел на меня снизу вверх, как на равного участника движения, и снова уставился на светофор. Мы пошли одновременно, когда загорелся зеленый. И тут какому-то торопыге взбрендило объехать стоящие на светофоре машины. Может быть, он не увидел меня и вся и решил, что стоять как лох, никого не пропуская, недостойно его престижного статуса, и рванул между рядами. Я понял, что псу сейчас конец, и кинулся, чтобы успеть его схватить. Успел, но инерция, которую я набрал, не позволила мне остановиться. Я сделал то, что успел сообразить. Прыгнул вверх с прижатой к груди собакой и сделал в воздухе кульбит. Мое приземление пришлось задницей прямо в открытую панорамную крышу едущей машины. Инерции сложились, я получил удар и услышал хруст ломаемых механизмов привода крыши. Спасенный пес молчком удрал из моих ослабших рук. Машина остановилась, подняв вокруг себя дым подгоревших покрышек. Остановилось еще несколько машин. Мне в моем положении, когда наружу торчала только голова и ноги, а все остальное было в салоне, было очень неловко. Водитель, холеный губастый паренек, похожий на зефирку, выскочил из машины и принялся орать на меня. «Ты вообще гребнулся? Нахрена на машину прыгнул? Ты понимаешь, что ты попал? Ты со своей нищебродской зарплатой рабом станешь у меня по жизни!» Он полез за телефоном. «Вылезти помоги мне», — попросил я его. «Сам вылазь!» — ответил он мне зло. Снизу меня начали выталкивать чьи-то слабые ручонки. Подошли мужики из других машин и, приложив усилия, вытолкали наружу. Спина по позвоночнику была ободрана, левая нога болела. «Живой? Скорую вызвать?» — поинтересовался у меня мужчина. «Нет, спасибо. Только ушибы. Этот хрен теперь попытается тебя сделать виноватым. Я все снял на регистратор. Как ты шел на зеленый, и как спас собаку, и как сиганул на крышу. Вот моя визитка. Звони, если что». «Спасибо. Буду должен». Поблагодарил я его и сунул визитку в карман. «Прыгун ты знатный. Спортсмен?» «Нет, просто за пса испугался. Он такой умный. На светофоре стоял, ждал своей очереди». «Да уж точно поумнее этого губастого. Ладно, бывай. Наберись терпения пережить сегодняшнюю ночь». «Не такое переживал. Спасибо еще раз». Мужчина сел в машину и уехал. Я отошел на обочину, снял с себя штаны и в свете фонаря полюбовался огромным синяком на бедре. Потом посмотрел на машину и увидел торчащие из крыши обломки механизмов. Я еще легко отделался. Вынул телефон, чтобы позвонить Айрис, но он оказался разбитым. Аппарат лежал в кармане брюк и принял на себя весь удар, согнулся и растрескался. «Черт!» — выругался я и сел прямо на газон. Зефирка направился ко мне. «Давай свои данные!» — попросил он требовательно. «Зачем?» — спросил я устало. «Затем! Бегом, сука!» «Иди в жопу, мальчик!» Я откинулся спиной на траву. Не выходило у меня просто так избавиться от проблем. Они сами находили меня в самых неожиданных местах. Наверное, даже безвылазно сидя я дома, они нашли бы меня. «Он не дает! В жопу меня послал!» — жаловался кому-то в трубку водитель. «Да там крыша в хламину! Он сверху запрыгнул!» «Не бомж, но такой себе, рабоче-крестьянский! Ладно, жду!» Гаишники не спешили приехать оформлять ДТП. Зато через 10 минут подкатил длинный белый мерин с тонированными в хлам стеклами. Из машины выбрался представительный мужчина и подошел к водителю. «Смотри, пап, как он угробил нам машину!» Заискивающе начал объясняться сынок. «Опять на красный гнал», — предположил отец. «Ну, я не видел его за машинами. Думал, никого нет. Зачем стоять?» «Дебил ты, Лавруша!» Отец дал ему подзатыльник. «Тебя же куча камер сняла. Ты папу своего подставил. Сколько раз тебе говорил, спокойно езди. Не наживешь себе геморроя. Месяц без машины будешь. Катайся с простыми людьми на автобусах». «А при чем здесь красный? Ну заплатим штраф. Но машину-то он нам сломал, пусть и платит». «Не он сломал, а ты его сбил на регулируемом пешеходном переходе. А это в зависимости от тяжести повреждений до уголовного наказания. Хочешь в тюрьму, сынок?» «Нет, пап, что ты как этот? Сделаешь мне справку из дурки, если что». «Тебя скоро с твоими диагнозами даже в универ не пустят». Отец повернулся в мою сторону. «Эй, мужик, иди сюда!» Совершенно бесцеремонно позвал он меня. «Вы мне?» Нарочно вежливо переспросил я. «Тебе!» «У вас что, дебилизм по мужской линии передается от отца к сыну?» Я усмехнулся, не сделав и движения, чтобы подняться. Это вам, ребята, сейчас надо идти ко мне и падать в ноги, чтобы я вас простил». Папашу Зефирки начало корежить, как от приступа эпилепсии. Он засверкал очами, запыхтел как бык, но не смог вымолвить ни слова. Так же, как и его сынок, вынул телефон и принялся названивать. Такие люди всегда полагались на крышу, не умея самостоятельно решать проблемы и брать на себя ответственность. У меня начал проходить шок, и вместе с ним обезболивание. Ногу начало дергать пульсирующей болью, а ссадины на спине жечь. Пришлось сесть. Хорошо было сейчас уйти и залечь в капсулу, наутро проснувшись абсолютно здоровым. Но сделать этого было нельзя. Проблему стоило решить в самом начале. «Денег хочешь?» — выкрикнул отец, убрав трубку от уха. «Хочу». Такой расклад меня полностью устраивал. «Сколько?» «А во сколько вы можете оценить мое здоровье и временную потерю трудоспособности?» «Сотки хватит». «Вполне». «Расписку дашь, что претензий не имеешь?» «Дам, но если еще раз увижу вашего сыночка, нарушающим правила дорожного движения, то сломаю ему обе руки. Вы, я вижу, не справляетесь со своими родительскими обязанностями». Моя речь вызвала у отца смущение. Он не ждал, что с ним будут разговаривать в таком тоне, и чувствовал исходящую от меня угрозу. Я не шутил и готов был исполнить ее на самом деле. «Бумагу принеси из бардачка», — сурово приказал отец сыну. Зефирка нырнул в мерин, мужчина направился ко мне. «Сильно поранились». Я провалился внутрь крыши на полном ходу. Позвоночник по всей длине и бедро. Болит. «Ваш сын чуть не сбил собаку». «Собаку? Какую собаку?» «Которая различает сигналы светофора. В отличие от некоторых прямоходящих животных». «Дерзкий ты какой-то парень», — констатировал мужчина, но без претензий в голосе. «Какой получился?» Прибежал сын и отдал отцу бумагу. Тот принялся сочинять текст расписки. «Ваши ФИО и данные паспорта», — попросил он. Я продиктовал. «Идемте, Гордей, я отвезу вас домой, а по дороге снимем деньги из банкомата». «Спасибо, буду признателен». Я, кряхтя, поднялся на ноги. «Позвони в ГИБДД, скажи, что проблему решили», — отдал отец распоряжение сыну. «И аккуратнее езжай домой». Зефирка бросил на меня ненавидящий взгляд, а я в ответ посмотрел на него, как удав на кролика. Его проняло. Он почувствовал свою уязвимость и в припрыжку умчался к машине. Я отряхнулся перед тем, как сесть в машину к отцу непутевого водителя. Он оценил мой жест. «Кем работаешь?» — спросил он меня, когда уселся за руль. «Курьером». «Да?» — удивился он. «Откуда столько самоуверенности?» «Это не самоуверенность, обычная уверенность. Я первый день курьером, после долгой командировки». «Так ты сидевший?» — догадался он. «Нет». «Воевал?» «Не без этого». «Ладно, не буду тебя пытать. Прости за оболтуса. Думал, деньги его не испортят. Ошибся. Боюсь, хлебну с ним еще горе». «Оставьте его без денег. Моментально мозги прочистятся». «Хорошо, подумаю над этим». Он остановился у круглосуточного отделения банка и снял мне 100 000 рублей. Я не стал считать. Молча убрал их в карман. «Не будешь пересчитывать?» — удивленно спросил мужчина. «Нет, вы меня не обманули». «Странный ты тип, Гордей. Ни разу с такими не встречался. Вроде и дерзкий, как какой-нибудь нищеброд, которому терять нечего. Но и не принципиальный, и видно, что умный и опыт жизненный есть. Но с другой стороны, обычный курьер. Я рациональный, деньгами жизнь не мерю. Но и без них не обхожусь. Собаку вот сегодня спас, чем не радость от хорошего дела? Собака спасибо не скажет». «А мне ее спасибо и не надо». Мы подъехали к моему дому. Я выбрался из машины, как деревянный. Ноги и спина болезненно реагировали на движение. «Спасибо», — поблагодарил я мужчину. «Ладно, прости за сына, выздоравливай». Я махнул ему, не обернувшись. Зашел в подъезд и поднялся на свой этаж. Айрис открыла дверь раньше, чем я достал ключи из кармана. Будто ждала меня у дверей. «Горди, ты не брал трубку? Ой, а что с тобой?» Она увидела, что я слегка растрепан. «Ерунда, собаку спасал». Я обнял супругу и поцеловал ее в губы. «Какую собаку?» Она не представилась. «Знаешь, что я понял? Спасение собак более выгодное дело, чем работа курьером». Я вынул из кошелька тощую пачку, в которой было около 2000. Все, что я заработал, топая целый день по адресам. А потом выкинул из кармана 100 000 и при исполненной важности сунул их в руки Айрис. «Ого, здесь же сотня!» Встроенный аудитор жены посчитал деньги за мгновение. «Оставь мне 10-ку на новый телефон. Остальные забирай на хозяйство».